Мы никогда не станем ломать свой дом. А вот если полезут взрослые, начнется кавардак. Примутся все подряд изучать, торговать начнут, делить что-нибудь. А может и воевать. Вот тогда в самом деле трещины пойдут по всему кристаллу. Что тут поделаешь? Между странами взрослые пограничники охраняют границы. Их целая армия. А что можно сделать здесь? Что можем мы? Если даже нас будет много, кто знает. Даже Цезарю это невдомек, хотя он и командор. Юр Танка, пожалуй, знает. Он молодец. Может, так и надо? Построить храмы на всех рубежах. Кто вспомнит о матери, наверное, уже не захочет воевать. Это те, кому повезло с матерями. А ну, перестань! Одернул он себя. А я что? Просто подумался. Конечно, она любит меня. И я ее. А если один раз пожаловался отцу, так это просто вырвалось. Кому пожаловаться, если не отцу? А можно ведь построить на границе и храм отца. А согласятся ли люди? Многие считают, что отцы хуже относятся к детям, чем матери. Бросают детей. А матери разве не бросают? Отцы говорят чаще. Кто считал? А надо ли считать, если у тебя у самого? А он не виноват. Его просто выжили из сферы. Не из-за меня же ушел. И все равно он обо мне заботится. Не ври. Он и о себе позаботиться толком не может. Витька отчетливо увидел отца, как недавно, при последней встрече. Будто отец сидит на фоне темной шторы, покачивает головой, а из отверстия в шторе то и дело выскакивает колючий лучик. А, собственно, откуда отверстие в новой шторе? На том же уровне, что в стекле. Витька бухнулся в траву животом, охватил затылок. «Только спокойно, без нервов, не дергайся. Если вспомнить как следует, то дырка в стекле чуть выше. Отец сказал, снизу полили». «Нет, не снизу. Скорее всего, с дома напротив, с чердака. И не на прошлой неделе, а совсем недавно, когда штора уже была. Отец кричал. Я ее только сегодня повесил, временно, не закрепил еще». «Это случилось вчера. Но тогда... тогда, значит, и защитное поле было снято вчера. Отец снимает его, чтобы экономить энергию во время эксперимента. Выходит, импульс он посылал лишь незадолго до прихода Витьки, а сказал на той неделе, чтобы зря его не тревожить». Как все цепляется одно за другое. Или не цепляется. Не цепляется. Снятое поле, импульс, выстрел с чердака. Выходит, они знали, следили, гады. Слава хранителям, не попали сквозь штору. Пуля шарахнула, оборвала опыт. Импульс не дошел, иначе отец оказался бы в сфере. Небось, прямо в центральной лаборатории, как с потолка. Вот был бы переполох. «Витька, беги, твой папа откуда-то свалился». А Витьки нет. Витька в это время уже слинял из дома, скользит на кожаном заду по 59-му желобу РМП. По 59-му? Откуда там пчела? Несется навстречу со скоростью пули. Пуля в энергосборник, эксперимент стоп. А недотянутый опыт с импульсом дает зеркальный эффект. Это что? Нос Миши Скицына слева направо. И только? Нет. Это вообще левое на правое, стрелки часов в обратную сторону, все задом наперед. Может, и мысли наоборот? Это у меня мысли наоборот. Нет, подожди. Значит, и нечетное меняется на четное. 59 на 60. Или на 58, все равно. Пчела на четном радиусе. Спасибо, папочка, за подарок. Еще бы чуть-чуть и... Перестань, дурак, мысленно гаркнул Витька, словно дал себе оплеуху. Он же не знал... Он ничего не знал, он бы сам этого не пережил. А и без того мог не пережить. Пуля-то прошла совсем рядом, он сидел у пульта спиной к окну. Кто стрелял? Охрана правопорядка? Узнали, что был связан с подпольем? Нет, они постарались бы арестовать. Может, те, с кем он отказался работать? Из Института службы безопасности? Но ведь могут и опять. Он сядет за пульт, снова отключит поле. Их индикаторы-шпионы тут же отметят это. А он чего доброго и штору-то забудет повесить. Почему я не подумал про это вчера? Потому что поверил. Пуля — дело давнее, случайно. А сейчас? Что делать сейчас? Витька уже стоял, весь как в холодной воде, в тоскливом предчувствии беды. Подбежал Кригер, встал напротив. И вдруг взъерошился, взлетел до Витькиного лица и заорал коротко и хрипло. Впервые Витька видел, чтобы петух кричал в прыжке, в полете. Сбегались пограничники. «Ребята, Цезарь!» — сказал Витька. «Мне надо в Реттерберг, честное слово. Мне кажется, что-то случилось с отцом. Я не знаю, но мне кажется. Если все хорошо, я тут же вернусь. Если нет... Рэм, тогда проводите Цезаря сами, обычным путем. Чек, не обижайся». Он вскочил на выступ фундамента, шагнул, мелькнул перед ребятами черный силуэт, хлестнуло ветром. Филипп резко нагнулся, ухватил за лапы Петьку, тот замахал крыльями. «Витька!» — заорал в пространство Филипп. «Я с тобой, подожди, я буду связным!» «Не смей!» — кинулась к нему Лис. Не успела. Все пригнулись от нового удара ветра. Словно это взлетевший Кригер смешал и поднял вихрем воздух разных пространств.